Сидящий в машине Николай Вяземский переловил половину местных жителей, для их же блага изолировав от общества. Те, кто имеет силу, жаждут продемонстрировать ее окружающим. Кого тут только не было. Грабители банков, насильники-гипнотизеры, идиоты, пришедшие на минуту славы, пробудившиеся недоэкстрасенсы. Мало того, что, демонстрируя свои способности, они принижали таланты обычных людей. Так еще и твари из бездны сбегались на их выбросы маны, как на факел в ночи. Приходилось держать этих оболтусов в иномарте и постепенно пристраивать к делу. Автомобиль остановился у дома с повышенной охраной. Двое стражей постоянно дежурили у дверей на случай ЧП. Представители спецподразделения охраны пробужденных встали при виде старшего по званию. «Вольно, бойцы! Как наша гостья после крещения, товарищ полковник!» Солдат быстро отдал честь. «Ведет себя спокойно. Принимает пищу по графику. Идет на контакт с медперсоналом. Дважды просила свой ноутбук для выхода в сеть». Вяземский кивнул и неторопливо вошел в обычный одноэтажный домик. Пробужденного уже не могли остановить бутафорские двери из ДСП, как и стекла на окнах. Однако глупо портить вещи, которые обеспечивают тебе комфорт. В комнате деревенского дома 5 на 5 метров усталая женщина наблюдала за тем, как в небольшой дровяной печке играют языки пламени. На вид ей чуть за 40, одета в джинсы и теплый зимний свитер. Она куталась в одеяло, крепко вцепившись в него тонкими пальцами. Человек, Грета, один уровень. Вяземский, не спрашивая, взял стул и присел рядом. Грета безразлично перевела взгляд на гостя и спустя секунду снова начала смотреть в огонь. «Вы новый следователь из военной прокуратуры». Опережая вопрос, она кивнула на обувь Вяземского. Обувь 42 размера. Те, кто вернулся из армии телом, но не умом, даже на гражданке носит такую. Короткая стрижка, чтоб противник за волосы не схватил. Ногти подстрижены, одежда темная, словно для похорон. Я уже все рассказала двум вашим предшественникам. Это была какая-то тварь, выедавшая внутренности у наших солдат. Высокая, тощая, с полупрозрачной кожей. Глубокий голос полковника совершенно не сочетался с низкорослой фигурой. «Нет, Рита, я не из армии. Меня зовут Вяземский Николай Сергеевич, я полковник ФСБ России. Ник можешь прочитать у меня над головой. Ластик, тот, кто стирает истории людей. Одних сажаем, другие сами сбегают, третьих никто и никогда не найдет. А еще я контролирую жизнь особо ценных специалистов и руковожу отделом видящих и муромцев, помогающих раскрывать преступления, связанные с пробужденными. У отдела выделено не так много времени на разговор с тобой. И да, мне абсолютно наплевать на то, какая именно тварь порвала под Грозным отряд наших парней. Ты была там и выжила, а они — нет. Не отвечай». Вяземский пододвинул свой стул поближе к съежившейся женщине. «Перестань стоить из себя жертву, актриса хренова. Я своими глазами видел, как после боев ломаются люди, чья воля была тверже алмаза. А ты? Ранение, выживание, боевое крещение и встреча с тварью, давно жившей в том городке. И что дальше? Ты даже не способна сыграть роль сломленной женщины. Начинай прямо сейчас говорить со мной нормально. Готово». Несколько секунд Грета молчала, потом ее руки прекратили дрожать. Вяземский уловил смену манеры поведения. «Есть одно уникальное предложение. Выполнишь его, и считай, что тебя наполовину оправдали». Перед Ластиком, закутавшись в одеяло, сидела Рита Маркова, военный корреспондент с 15-летним стажем съемок в горячих точках по всему миру. Пробудилась на поля боя под Грозным совершенно случайно, схлопотав в бедро шальную пулю. Пока скрывалась от нападавших, получила стартовое сообщение от системы и взяла ник Грета. Это из сказки о Гензеле и Гретель, про дорожку из крошек и путь назад. Ник, связанный с историей о детях и людоедах, оказался по-своему пророческим. Через 6 часов после ранения ее телепортировало во дворец Хиксадзу. Там она получила необходимую медицинскую помощь и прошла боевое крещение. Вернувшись обратно в Грозный, оказалась прямо на месте короткого боя отряда военных с монстром скоростного типа, который, перебив весь отряд, начал лакомиться их внутренними органами. Для умных тварей именно внутренности были деликатесом. Поздно подошедшая подмога спугнула уже сытого монстра и взяла на прицел окровавленного после ранения корреспондента как свидетеля. Услышав предложение Вяземского, Грета робко улыбнулась. Военные редко шутят на такие темы. Значит, ради свободы я должна пойти на сделку с ФСБ. И что от меня требуется? Отвечай только да или нет. Соврешь, и наше соглашение будет аннулировано. По комнате прошлась волна маны от использования умения дознавателя. У тебя мастерский класс ищейка, верно? Да. Теперь подробнее. Что за класс? Какие навыки? Женщина отвернулась, боясь смотреть Вяземскому в глаза. Старики из дворца сказали, что класс ищейки – своего рода редкая одаренность за потерянный глаз. Полная пересекающаяся синестезия органов чувств. Взаимосвязанный набор умений позволяет видеть запахи, звуки, радиоволны, слышать на большом расстоянии. «Я чую запах вашей жены», — Грета повела носом, — «и детей. Девочке около 8, мальчику не больше 3, а пес, сучка, кажется, отдает вонью раковых клеток. Отведите ее к ветеринару». Ластик, глядя в глаза Грете, развеял действие своего умения. Женщина перед ним потеряла глаз еще 5 лет назад и все это время ходила со стеклянным протезом. Неплохо. Ни нюхач, ни видящий с их картиной событий и даже не дегустатор. Действительно одаренность. Выполнишь задание, и я попрошу целителей восстановить твой глаз за счет бюро. Будет лучше нового. Считай это моим личным подарком за сотрудничество. Теперь о деле. Твоя задача – найти человека и вызвать наших людей для его захвата. При побеге цели, выследить ее повторно. Работать будешь одна, без всякого присмотра и прикрытия. Твоя цель очень осторожна. Грета удивленно повела бровью. Вяземский понял невысказанный вопрос. Да брось, Рита. Зачем тебе сбегать от возможности обрести свободу? Теперь вместо военных репортажей будешь искать людей для бюро. Не пуль над головой. Ни лишней дырки в заднице. И адреналина у нас, поверь, хватит на 5 нормальных парней в униформе спецназа. Женщина подавленно улыбнулась. ФСБ, да. 15 лет карьеры журналиста коту под хвост. Оскар Палыч, редактор, будет в ужасе от моей отставки. Рита горько улыбнулась. Мне надо найти кого-то, кто сбежал с места преступления. Вяземский достал из кольца инвентаря папку с личным делом. Кодовое имя «Чудо» подозревается в подготовке к информационному теракту. 5 лет назад, в 2010-м, организовал ячейку сетевой организации «Искателей истины», члены которой собирали знания о системе и тварях и делились ею со всем миром. «Чудо» знаком с современными методами розыскных мероприятий. Ни записи из камер, ни отслеживаемого мобильника, ни свидетелей или данных о личности подозреваемого – у нас нет ничего. В прошлый раз, после неудачной облавы, он исчез и не появлялся вплоть до сегодняшнего дня. 6 часов назад мы нашли место преступления, где чудо предположительно засветился. Уже оцепили 2 квартала в обе стороны и ждут кого-то с классом, типа твоего. Кого-то, кто сможет выследить человека, не оставляющего следов. На месте преступления нет даже образца его ауры. Но для тебя, Рита, там должна найтись зацепка. Собаки кинологов чихают и никак не могут взять след, а навыки видящих его не замечают. Грета кивнула. Охота на человека. Вяземский покачал головой. Скорее выслеживание преступника. Соглашайся. Это твой билет на свободу. Та, кто раньше звалась Ритой Марковой, невесело улыбнулась, прикрывая один глаз рукой. Служу России. Из поселения Иномарт Вяземский выезжал уже не один. 3 часа спустя ищейка прибыла на место преступления и быстро взяла даже не след, а скорее его полное отсутствие. Ее уникальное зрение различало на земле едва заметные пустые пятна, лишенные хоть каких-то отпечатков ауры, отчасти затоптанные, но все же прослеживаемые. Ни растений, ни людей, вообще ничего. Их было не заметить, если специально не искать аномалии. Пустые следы привели к автостоянке в квартале от места преступления. Тут подозреваемый пересел в машину с пахучим водителем. Транспорт, человек за рулем, вещи в салоне, таинственный пассажир в совокупности образовывали уникальную комбинацию запахов. Подключившиеся оперативники видящих, используя данные с дорожных камер и зная примерное время преступления, смогли определить отъезжавшие посреди ночи такси и уже через час допросили водителя. Тот клялся и божился, что никого не подвозил и вообще всю ночь спал на заднем сиденье, так как ночевать ему негде. После допроса под гипнозом видящих быстро стало ясно, что неведение – результат умелого внушения. Через GPS-трекер в машине узнали, где водитель остановился ночью, и через камеры городской системы видеонаблюдения получили первые достоверные данные. Первое настоящее фото чудо. Мужчина, рост 1,80 м, в руках два тубуса и заплечный рюкзак. Дальнейшим поиском занялась уже Грета. От точки высадки пассажира шел довольно четкий пустой след до дома в форме круга. Уже подходя к подъезду подозреваемого, Грета ощутила катастрофически резкое повышение плотности маны, будто рядом находилось нечто, обладающее чудовищной мощью. Волосы встали дыбом, ноги подкосились, даже стекла в окнах задрожали. Инстинкты разом закричали: «Беги! Опасность! Смерть рядом!» Развернувшись, Грета уткнулась носом в грудь двухметрового могучего араба, одетого неестественно легко для апрельской погоды. Мощное коренастое телосложение дополнялось ритуальными рисунками крупных синих капель на обеих щеках. Джин, Джабер Эль-Шазри, 142 уровень. Существо, принявшее материальный облик, излучало такую чудовищную мощь, что от него во все стороны веяло силой, будто ветром. Немаленький городской двор разом оказался во власти джинна. Грета запоздало поняла, что араб еще до ее прихода контролировал все окружающее пространство, поджидая кого-то. На земле и около подъездов валялись люди, потерявшие сознание. «Посмотрите, кто к нам пришел. Скотское семя, возвращенное на идеалах власти рабского народа. Темные волосы, карие глаза», — джин нервно дернул щекой. «Дегенератка. 100 вырождающимся ДНК». В голосе араба слышался сильный немецкий акцент. «Зачем ты здесь? Ты с ним. С тем, кто носит имя Вандер». От мысли о встрече с могущественным джинном у Греты едва не пропал голос. «Нет. Я работаю на правительство. Мне приказали его найти. Я просто выполняю свою работу». Джин занес руку для удара, но остановился, смотря на Грету с презрением. «Ничтожное создание. Вы вечно ноете, моля о прощении. Бунтующий скот. Я просто шла по следу». Джабер мгновенно приблизился к Грете и прикоснулся к ее носу. «Ищейка». Чужая мана прошла сквозь тело Греты, буквально выбивая из нее дух. «Неплохо. Все лучше, чем самому возиться с мелочью. Ты можешь быть нам полезна в поиске пробужденных, скрывающихся в стаде вырожденцев, особенно если развить твой нос. ХММ, оставим только нос и нюх на сильные души. Остальные части тебя можно убрать». Отпустив женщину, джин встал в полный рост и крикнул, даже не голосом, а самой магией: «Камра». Рядом с джинном появилась женщина. «Дом пуст». Дама кинула ненавидящий взгляд на Грету. Внутри горстка примитивных артефактных поделок и жалкое подобие алхимической лаборатории для дистилляции крови. «Его нет, его нет, его нет, будь прокляты все демоны Гаити и Соломона. Трус сбежал. И личные вещи. Да, там были личные вещи. Самого нет. Даже мастер Зей не может отследить след из ауры и маны врага дальше этого места. Вещи. Да вещи. Нигде нет упоминания имени». На несколько мгновений повисла тишина. Рядом с безумной женщиной появились второй, третий, а затем и четвертый джинны, воплощаясь прямо в воздухе. «След чуда заканчивается здесь, мастер», — второй джин дополнил. Нет активности манометки на убийце. Вероятно, он телепортировался в другое место. Подал голос третий. Мы уничтожили жилище, мастер. По праву мести, лишение жизни Вандер принадлежит нам. Дворцы не будут вмешиваться. И только теперь до Греты дошло, что нужно обратить внимание на ник. Эль-Шазри. Двойная фамилия. Клан разумных монстров-скотоводов. Про них говорили в храме на крещение. Нацисты. Порождение системы, разводящие породы людей-арийцев, обреченных в итоге стать блюдом на их столе. Старые, как само человечество, пожиратели душ. Мастер Зейд, араб средних лет с красными метками на щеках, бесцеремонно схватил Грету за подбородок и начал ощупывать ее череп. Самка, саксонские корни, европейка. Напоминает наши с Юргеном игры в Освенциме и Бухенвальде. Тогда, подозревая соседей в наличии еврейской крови, напуганный скот сам сдавал своих же собратьев в концлагеря. Качество души ниже арийской в 2000 начал. Джин встал и, осмотревшись на людей, валявшихся на улице, довольно улыбнулся. Как же я соскучился по настоящей войне. Газовые камеры, массовые расстрелы, пытки. Женщину ищейку берем с собой. Она расскажет все, что знает об Вандер. Камра, не выпивай ее душу сразу. Возможно, именно это низшее существо больше других знает об убийце нашего собрата. Глава клана задумался и кивнул своим догадкам. Мастер Зей прав, Камра. Здесь след из Манысалбидулы обрывается. Перед смертью он указал имя своего убийцы и намек на переход в новый ранг. Значит, наш враг, очень способный навик, телепортированный системой во дворец этой старой афинской стервы Психеи. С началом подготовки к битве она отвечает за регион Старой Руси до самого Урала. Из-за подготовки испытания к конкретному времени и темпорального сдвига в изнанке, наш враг еще не прибыл в зону крещения Психеи. Камра, найти проход. Устроим им показательную казнь. Камра, женщина-джин смотрела на ищейку ненавидящим взглядом. Эманации чистого безумия, свойственного монстрам, горели над ней, словно черный факел. В силу особенностей своего уникального зрения Грета все это видела, цепенея от страха. Боль поглощенных душ, отпечатки смертей тех, кто умер от рук этих джиннов. Они так и не обрели нормального посмертия, став основой для возвышения личной силы этих тварей. Перед Гретой были представители мифического элитарного круга разумных монстров, веками кормящихся за счет слабости людей. Те, кто стояли за организацией многих войн, идеи геноцида, массовых смертельных эпидемий. Основатели нацизма, идеологии расового превосходства и фашизма, как официальной политики государства. Это то, что видели и могли понять люди. На деле, джинны просто отбирали скот с сильными душами, убивая обладателей слабых. Селекция. Как у свиней на ферме. Джабер тем временем ощупал аурой дом, в котором поселился убийца его соклановца. Ни одного пробужденного. Самого Салбидулу он знал плохо и не видел больше 200 лет. Уж больно далеко от родины забрался этот неудачник. Однако посмертные почести надо обязательно воздать. Джабер начал создавать усилием мысли основу для крупного коллективного магического плетения. Чудеса тут будут не так эффективны, как магия. Мастер Зейд, Камра, Юсуф Разящий, Фатима, Сара Бессмертная. Нас, джиннов, снова стало меньше. А война тем временем продолжается. Иран, Северная Корея, Куба. Мы еще успеем поживиться плодами своих вековых трудов. Сегодня наш собрат погиб недостойной смертью. Так воздадим же ему почести, устроив лучший из возможных погребальных костров. Глава клана раскинул руки, охватывая магическим плетением весь двор. Братья и сестры, сегодня мы находимся внутри уникального места. Единственный в своем роде круглый дом в Москве, построенный руками этих жалких антерминш. Жизни 3000 свиней, мирно спящих здесь в своих постелях, станут напоминанием миру о том, почему стоит бояться членов рейха. Гад Миттенс, ответили ему джинны. Круглый дом диаметром более 180 метров разом вспыхнул синим пламенем. Перепуганную Грету перетащили в центр двора, переведя в разряд наблюдателей. Плавились бетонные стены панельной девятиэтажки. Люди выпрыгивали из окон, пытаясь спасти, но живой огонь, хохоча, подхватывал их в полете, давая приземлиться лишь горстки праха. Вспыхнули, словно спички, деревья во дворе, и воздух наполнился хоровым погребальным пением джиннов на немецком, прощавшихся со своим собратом. Песнопение эхом разносилось на километры вокруг. Языки синего пламени огромного факела здания устремились к небу с удвоенной силой. От силы, вложенной в голоса, у Греты закружилась голова. Провалившись в трансовое состояние, ищейка через верхние слои астрала увидела смысл погребального пения. В минувшей эпохе джинны застряли в мире Земли и теперь ждут конца войны за будущее, чтобы затем с победой вернуться к себе на родину. Закончив сжигать дом, джинны, прихватив пленницу, отправились в один из стихийных проходов в изнанку. Где-то там скоро появится зона, где проходит боевое крещение новички из дворца Психеи. Изнанка, город Королев, 10 километров до границы с Москвой. Зона отчуждения. Планетарное время 10 часов 18 минут 27 апреля 2015. Локальное время 11 часов 27 минут 1844 из 5475 дней. По мере того, как на Земле проходила подготовка к битве за будущее, параллельно закладывались основы того, как будет выглядеть изнанка в финальных стадиях. Дворцы императоров, придя в мир Земли, взяли на себя роль инсайдеров, самых сильных и самых компетентных организаций, борющихся за право заполучить сладкий приз в виде колыбели цивилизаций. Однако именно их боевые старейшины и передовые отряды, несмотря на весь свой многомировой опыт и сотрудничество с землями, провалили глобальный квест «Стадия 3». Семена с уникальным по своей природе модульным биоморфным вирусом, превращающим людей отнюдь не в примитивных зомби, а в нечто куда более опасное. Зараженные, как их обобщенно назвала система, существа, застрявшие между миром живых и мертвых, чьи души с каждым годом все сильнее мутируют, порождая изменения в телах. Внешне они похожи на людей, чья плоть под воздействием микротрансформации, повышения магофона и каннибализма извратилась в нечто чуждое человеческому пониманию. Семена были посажены и дали всходы 20 января 2014 года с запуском стадии 4. Ростки. Современная изнанка представляла собой копию Земли образца начала 2014 года, густо заселенную зараженными. Из-за темпорального сдвига, при котором один день на Земле был равен 4 в изнанке, с начала стадии 4 тут прошло не 14 месяцев, а уже 5 лет. В первый месяц спецвойска России и представители Дворца Психеи стали замечать у зараженных признаки ускоренной эволюции. У одних выросли шипы и когти на пальцах, позволяющие им охотиться на многочисленных пробудившихся животных. Фотография рака размером с легковушку едва не попала в прессу, но военная цензура вовремя успела скрыть утечку. У других зараженных стали появляться признаки зарождающейся классовой системы, костяная броня, развитое восприятие, командиры с продвинутым интеллектом и даже подобие симбиотических отношений с зараженными животными, которые позволяли собой командовать. Конечно, речь шла только о развитых особях-мутантах, но с каждым годом, прожитым в изнанке, их становилось все больше. Сбежавший полгода назад из плена спецвойск зараженный командир Новик по кличке Трехноги находился на второй стадии мутации и мог контролировать до 200 зараженных особей разом, держа при себе пару мутантов-телохранителей. В крупных городах изнанки разведка неоднократно замечала высокоранговых зараженных мутантов, собирающихся вокруг своих вождей-командиров. Как и в большинстве развитых стран, силовые спецвойска России состояли из пробужденных и включали в себя отряды ДРП, дальних разведпатрулей изнанки. С началом битвы за будущее на английском их звали называть Long Range Surveillance, а бойцы, входящие в такие спецподразделения, по всему миру считаются элитой. мощными ненаправленными порталами, пробивающими плотный магафон. Их забрасывают в глубокий тыл захваченной территории с целью разведки, иногда проведения диверсии и составления маршрутов передвижения крупных сил зараженных. Центральный штаб военных сил России базируется в городе Храме, парящем над Владимиром, в 170 километрах к востоку от Москвы. Маленький летающий город стал центром деятельности всех русскоговорящих пробужденных по эту сторону Уральских гор. Один из российских отрядов ДРП с кодовым названием «Вымпел» при телепортации из города Храма перебросило аж в подмосковный Королев, находящийся всего в 10 километрах от столицы. К полудню улицы буквально кишели зараженными, ищущими пропитание и биоматериал для своей эволюции. Пышущие силой каннибалы нападали на слабых особей, и к ним тут же присоединялись товарищи-прихлебатели. Более сильные, отожравшиеся твари, близкие к прохождению первой мутации, охотились на живность, выползающую из речки, протекающей через город. А те, кто уже прошел первую мутацию, осмелели настолько, что шли в лес на охоту. «Старший», — говорит Клоп, — «вижу потенциального командира стража около памятника Ленину. Расстояние большое. Не могу точно идентифицировать». Обозначенная особь подпрыгнула на месте, будто почуяв сигнал коммуникационного артефакта разведчика. «Монстр, зараженный командир СР-1, 23 уровень». Тварь резко развернулась к источнику сигнала и рыкнула, пуская в ход свою свиту. «Принято. Отходи, Клоп. Это командир-страж с мутацией сенсорного типа. Раз он тут, значит, где-то поблизости находится его батька рангом повыше. Переходим в режим радиомолчания и продолжаем двигаться на восток, в сторону ближайших дачных поселков. Клоп, сохраняй бдительность и не снимай маск-халат. Мы и так в полной жопе, чтобы еще и тут проблем искать». Зараженные из свиты растянулись цепочкой и пошли в сторону источника сигнала. Их командир, тощий, противного вида лавкач, вскарабкался на статую Ленина и стал высматривать и вынюхивать противника, вторгшегося на его территорию. Тварь имела развитое восприятие и, очевидно, решила, что так получит преимущество в дистанции обнаружения. «Группа», — говорит старший, — «малыш, тихий назад. Руки и ноги из-под маск-халата не высвечиваем. Тварь видит наши ауры и резкие искажения в потоках маны». Традиционная боевая группа из 6 бойцов у отряда ДРП сокращалась до 5. Лекарь Костыль, разведчик Клоп, боец универсального типа «Малыш», командир дрон с классом 3 в 1 и маг с говорящим за него ником «Шланг», от упоминания которого дамы, краснея, опускали взгляды. От второго воина ДРП обычно отказывались для большего уровня мобильности. А так получалась сбалансированная команда из 3 специалистов, чьи функции при необходимости компенсировались его главой. Того же мага ментального типа брали для шокового урона по группе или контроля отдельно взятых целей во время диверсий против мутантов-командиров. Разведотряд стал отходить, и командир противника, видимо, ощутил изменения нагрузки в верхних слоях астрала, поняв, что разумный враг отходит. Крикнув еще что-то, мутант подхлестнул движение своей свиты, и те ломанулись вперед вслепую. Из соседних проулков начали сбегаться твари, лишь отдаленно похожие на людей. Пара мутантов скоростного типа промчалась мимо группы ДРП, едва не задев их маскировку. Боец-малыш пошатнулся от столкновения с низкоуровневым зараженным. При ударе тварь сама себе свернула шею, расшибаясь насмерть. «Помидоры, блять! Чем ближе к Москве, тем больше всякой элитной хрени. То лоси размером с газель, то волки с крыльями. Старший, жарко становится. Может, уйдем?» Глава группы кивнул, соглашаясь с первой частью фразы. «Это правда, что чем больше город, тем больше в нем зараженных и, как следствие, элитных мутантов. Без топлива, огнестрельного оружия и взрывчатки, эффективность которой в изнанке падает на 90%, люди не могут пробиться в поселение. Тот же Владимир отбивали всеми силами спецвойск России, привлекая боевые корпусы дворца Психеи. По подсчетам системы отношений зараженных к числу людей, до этого проживавших в городе, находится в пределах 15 часов 1 минута. По этой причине Москва теперь входит в двадцатку самых опасных городов изнанки. Улицы, дворы, парки, Кремль, окрестные леса и дороги – все забито зараженными и пробудившимися животными. Последние 5 лет в изнанке территорию в радиусе 10 километров от столицы принято считать зоной отчуждения, куда еще не ступала нога человека. Глава 7. Привет из прошлого. Изнанка России, парящие небеса, город-храм над Владимиром. Планетарное время 12 часов 0 минут 27 апреля 2015. Локальное время 0 часов 0 минут 1844 из 5475 дней. Темпоральный сдвиг X4. Плотность маны 2,49 малых единицы. Сразу после телепортации система выдала весьма необычное сообщение. Добавлены записи. Приобретение и отказ от родословной старшей крови. Победа над трижды мутировавшим монстром в ранге Навик. Итоги. Присвоен титул «Кандидат в стражи». Титул можно отображать в строке статуса под строкой ника. Ваше имя внесено в список лиц, приглашенных на игры старших. Название в шапке сообщения говорило само за себя. Когда пробужденный заканчивал очередную стадию развития, система Титарда подсчитывала его ключевые достижения по 5 дисциплинам: личная сила, магия, богатство, род или клан, принадлежность к важным организациям, и на основе результатов выдает отличившимся некую нематериальную награду. Получить тот же титул, даже в единичном экземпляре, крайне сложно. Про игры старших в воспоминаниях Кия ничего нет, однако нет сомнений в том, что речь идет о каком-то серьезном мероприятии, одобренном самой системой. Непонятно только, почему сообщение пришло сейчас, а не сразу после взятия первого уровня. Да и в целом, быть приглашенным хорошо или плохо. Закрыв сообщение, стал осматриваться. Первая существенная разница между землей и местом, где расположен нубитник, более плотная мана, витающая в воздухе. После того, как я получил от Джинна способность родства с этим видом энергии, я стал чувствовать, как она движется, словно невидимый ветер, пронизывающий все вокруг. Стандартным трехмерным восприятием реальности сложно осознать факт ее появления из пустоты в одной точке и бесследную пропажу в другой. Порой кажется, что мое сознание сливается с потоком маны и уносится куда-то в угол помещения, словно горящий метеор, а там сталкивается с более плотной маной и отфутболивается в другой угол. Хм, кажется, из-за расширения объемного восприятия окружающей реальности у меня начинается сенсорная перегрузка. Надо как можно скорее дать организму отдохнуть и завершить перестройку тела. Телепорт выкинул меня в огромный зал из белого камня, не имеющий ни дверей, ни окон, куда прибывали все новые и новые действующие лица. Одних везунчиков перенесло прямо к 3-2-метровым постаментам с плоскими терминалами, активируемыми отпечатком ладони. Других – к массивным голографическим блокам, запускающим воспроизведение автоматической записи для новичков. Крики, отборный мат на русском из-за подвернутой ноги и неправильного приземления. Самым невезучим доставался круглый пятачок диаметром в 2 человеческих роста из чужеродного этому месту камня, с небольшой возвышенностью в центре. Ноги на нем подвернули все, кому не посчастливилось иметь точку выхода на его неровной поверхности. Нубитник выглядел совсем не так, как я себе представлял. В воспоминаниях Кия знания о том, как он сам проходил свое боевое крещение, отсутствовали напрочь. У ведьмы была та же история. Она дала доступ к своей библиотеке и сбежала. Текущая локация. Великий храм, парящие небеса. Обязательное задание от системы. Боевое крещение. Описание. Система храмов является нейтральной территорией, которая представляет систему в битве за будущее. Здесь вы найдете все необходимые для проведения своего боевого крещения. Главными фракциями, занимающими территорию храма, являются Дворец Психеи, Армия России и Система. Любая из них после присоединения обязана предложить вам свой список классов и базовое обучение, необходимые для прохождения боевого крещения. Условия выполнения. Победа над любым монстром, обитающим в локациях изнанки. Базовый срок. 168 локальных часов. Награда. Жетон «Пропуск пробужденного». Позволяет по своему желанию перемещаться в мир изнанки, на землю, к храму приписки и обратно не чаще одного раза в день по локальному времени. Перемещение больше 400 человек заняло у системы не больше пары минут. Она будто давала людям возможность увидеть, что их сюда телепортировали постепенно, попутно прививая чувство общности на основе схожей проблемы с неизвестными похитителями. Несколько мужиков пришли с ружьями, по-умному направив стволы в пол. Бедолаги, привыкшие полагаться на огнестрел, еще не были в курсе, что его эффективность в изнанке упала на 95% из-за вязких свойств маны. Чем больше маны, тем хуже стреляет оружие. Другие новички вооружились кухонными ножами и битами, оружием истинного пролетариата. Рюкзаки, сумки, тележки, дорожные баулы, топоры для разделки мяса. Ни у кого не возникло радужных иллюзий о том, что система даст что-то даром. Это радовало. Русские, сразу видно, привыкли выживать, а не жить нормально. А мы все умрем. Бога нет. Крикун оказался единственным, кто прибыл голым, со странной свечкой на голове. Полиция, кто-нибудь, пожалуйста, вызовите полицию. Какого черта? Эй, кто-нибудь знает, где мы находимся? Позовите свое начальство. Я хочу с ними поговорить. Пардон, это не те русские, которых знаю я по своему опыту. Уж больно мягкотелые. По какому праву вы похищаете меня? Примерно треть прибывших оказались девушками. Средний возраст у пробужденных колеблется от 23 до 25 лет. Но были и индивиды, чей возраст сильно превышал средний. Каждый из присутствующих выглядел ровно так, как и должен был выглядеть человек, которого принудительно телепортировали неизвестно куда, неизвестно зачем. В глазах – страх и предвкушение. Взяв сумку, ножны с мечом и тубусы с идолом, я отошел к одной из стен зала, сел около нее и стал ждать. Как говорила Клементина, люди – существа социальные. Сейчас самые сноровистые додумаются прикоснуться к голографическим терминалам и трем постаментам с отпечатками под ладонь. Зуб даю, что эти штуки стоят там не просто так. Потом народ сделает круг по залу, прислушается к общим настроениям и только после этого примет решение о том, что пора двигаться дальше и предпринимать какие-то действия. При любом раскладе несколько часов отдыха у меня есть. Начал готовиться ко сну. Взгляд автоматически вычленил из картины бурлящего хаоса целенаправленное движение одной особы. Девушка лет 25 шла сквозь толпу, всматриваясь в лица. Блондинка, одежда светлая, взгляд напуганный, но походка выдает что-то странное. Плечи свободно расправлены, голову держит в меру гордо, а не затравлена, как большинство новичков. Человек, молли, нулевой уровень. Информаторий. Первичная аура предрасположенности, инстинктивно-интуитивный тип пробужденный. Я намеренно избегал ее взгляда, но она сама целенаправленно подошла к моей лёжке. Эй, боец, не надо так старательно смотреть в сторону, когда я прямо перед тобой. Игнор, слишком взрослая она для моего раненого сердца. Почему у тебя нет надписи над головой? Умная стерва. Переходит к делу без всяких «я хотела спросить». Уверена в себе. Раз нет надписи, значит, есть причины. Можешь рассказать, что тут вообще происходит? Сменим ей фокус внимания. Видишь тех типов с надписью первого уровня над головой? Я указал на компанию из трех парней и двух девушек крепкого телосложения, стоящих у противоположной стены. Тебе не кажется, что они более подходящая цель для расспросов? Нас тут примерно 400 человек, но только эти пятеро почему-то имеют первый уровень. Экипировка, уверенность в себе. Тебе это ничего не напоминает? Блондинка окинула компанию оценивающим взглядом. А в профиль она хороша. Тонкая шея, длинные ноги, фигура такая, что даже мое истощенное тело откликается на ее сексуальность. 400 человек, Молли прошлась взглядом по толпе, и всего 5 менеджеров младшего звена, сбившихся в кучку. Так ведут себя самцы, знающие, как действовать в нынешней ситуации. Гордые, хамоватые, не чурающиеся марать руки. До чего-то большего им еще расти. Она медленно присела, так, чтобы разрез задранной юбки оказался прямо перед моим лицом. Боже, она еще и пошлая. С другой стороны, на кого может положиться хрупкая, слабая девушка? Может, на единственного мужика, заметившего эту пятерку бабуинов среди толпы. Ты единственный, у кого нет надписи над головой, и лицо зачем-то скрыто маской балаклавой. Признаю, перемудрил. Снял с себя маску, но амулет подавления ауры оставил. Молли взглянула на строку ника, улыбнулась и, протянув руку, дотронулась до моего лица. Выбирая между тобой и групповухой с бабуинами, я предпочту перед смертью хорошенько потрахаться с юнцом типа тебя. Ты неопытный, но глаза говорят, что честный. Да она чокнутая. Эй, эй, не надо мне таких ласк. Мы оба можем умереть. Знаю, Молли встала, задрала юбку и начала стягивать нижнее белье. Я умру без сожалений. Лучше сдохнуть с этой женщиной, чем очередной серой мышью в подзаборной канаве. Стой, хватит. Я не буду ничего с тобой делать. Просто уйди отсюда. Если ты хотела меня напугать, у тебя, твою мать, получилось. Я напуган до усрачки. Молли секунду подумала, неловко улыбнулась и натянула трусики обратно. Что за пугающая решительность у этой стервы? Итак, малыш, можно, конечно, перейти сразу к мягкой угрозе, ласкам сквозь одежду. Или ты добровольно начнешь говорить. Чокнутая баба, я еще не встречал девушки, настолько двинутой на всю голову. Нет, правда, за всю свою весьма непростую жизнь впервые вижу такую безбашенную оторву. Что мне стоит знать о происходящем? Не знаю. Молли, не надо ничего снимать. Я, правда, не знаю. Скорее всего, голографические кубы в центре для чего-то нужны. Потом группа бабуинов двинет речь, давая какую-то конкретику. Бабуины. Она посмотрела в сторону странной группы. Это все. Отвали уже, женщина. Что за ужасный шантаж? Я устал. И драть тебя перед возможной смертью не собираюсь. Уж прости, но я пришел сюда в поисках магии и близкого человека, а не случайной возможности перепихнуться, как в ночном клубе. Молли соблазнительно провела пальчиком по своей шее. Мальчик, я похожа на пьяный кусок мяса из твоих фантазий. Спрячь оружие и будь добра отойти на безопасное расстояние. А то мое сердце не выдержит такой картины. Молли победно улыбнулась и пошла искать себе новые приключения. Куда катится мир? Сексом женщины мне еще никогда не угрожали. Топором, ножом, кидались посудой, но такую дичь я еще не видел. Отцепив от сумки туристический коврик, лег на него в одежде, используя багаж как подушку. Отдых. Мне срочно нужен отдых. Боже, что за день такой? Сожжение родословной, гонка со временем, а перед этим 2 недели на нервах. Так еще и бой с джинном сказался на здоровье самым нехорошим образом. Самочувствие такое, что если не вздремну, упаду без сил через пару часов. В какой-то момент меня привело в себя ощущение, будто кто-то лохматый облизывает мое лицо, шепча при этом. Голос казался женским, заботливым и очень нежным. Но это точно была не Молли. «Кто ты? Хватит! Не надо меня облизывать, двуногие». Едва заснув, я тут же очнулся и стал продирать глаза. Всего несколько фраз, сказанных собакой, и мой разум заметался, желая поскорее позабыть Мару. Можно сколько угодно оправдываться, доказывая себе, что просто хотел поскорее вступить в общество пробужденных. Псина права. Я был готов на что угодно, лишь бы выбросить Мару из головы, напиться, подраться, принять дури, рискнуть жизнью. А в итоге слушаю нотации от бродячей собаки. Лай раздался буквально над ухом. «Да хватит орать у меня под боком, шкура ты блохастая, дай мне нормально поспать, у людей так бывает, просто нужно время, и все придет в норму». Собака стояла рядом со мной и лаяла на окружающих, не то звала, не то отгоняла посторонних, ее будто никто не слышал.